Хруст валежника и сопение крупного зверя отвлекли его от еды. Кеттунен поднял голову. Совсем рядом еще один лось жевал побеги молодой поросли березняка и осинника. Зверь закидывал узкую длинную голову с черными живыми глазами и, прихватив губами вершину, быстро обкусывал зелень. Но как невелик был зверь, он не мог достать листья у деревьев повыше. Тут лось применил хитрость, он грудью навалился на березку, стволу которой пошел бы на хорошую оглоблю, и, нагнув ее, пропустил между ногами, двигаясь к зеленым веточкам. Верхушку он съел с особенной жадностью и отпустил деревце. Березка медленно выпрямилась, но как же она теперь жалко выглядела. «Так и я», — тяжело вздохнув, — подумал Кеттунен, глядя на голую березку, — «будто жив и не жив». А лось, потряхивая головой, сидящей на короткой мощной шее, переходил от одного деревца к другому, быстро уничтожая зеленую листву. Он шумел, трещал сучьями, не обращая никакого внимания на окружающий его мир. Каждый шаг был мучителен для Кеттунена. Временами он впадал в полузабытье, но все же продолжал двигаться. Вот сквозь ветви кустарника проглянула лужайка. Почти не соображая, Кеттунен долго смотрел на видневшееся строение. Собрав последние силы, он выбрался из леса и подошел к большой бревенчатой избе. «Здесь карелы живут», — подумал он радостно, — «теперь не пропаду». «Хозяин, эй, хозяин!» — поднявшись на крыльцо, позвал Кеттунен. Не дождавшись ответа, он толкнул дверь. Протяжно заскрипев, дверь медленно открылась, и Кеттунен с надеждой переступил порог, но тут же в ужасе остановился. На полу горницы, в запекшейся крови, лежали трупы родителей кузнеца и его жены с грудным ребенком на руках. «Убивцы! Я убивец!» — закричал Кеттунен. Он в отчаянии выбежал из избы и заметался по лужайке. Совесть, как лютый зверь, грызла Кеттунена, не давая ему опомниться. Он искал для себя оправдание и не находил. Он изо всех сил старался убедить самого себя, что невиновен, и не мог. Ему казалось, что даже деревья сукоризной смотрели на него и, качая вершинами, говорили, тяжко вздыхая: «Плохо сделал Кеттунен, плохо сделал Кеттунен». Страх смерти с новой силой охватил беглеца. «Не уйти мне, близко они, все равно смерть», — бормотал он, дико озираясь по сторонам. «Нет, хочу жить», — заскрежетал зубами Кеттунен, — «буду жить, пусть погибнут другие». Желание жить пересилило все. Сразу пришла спасительная мысль. Он остановился и стал смотреть на верхушки елей. «Ветер и огонь спасут меня. Да-да, ветер дует на них». Пересилив страх, он снова вошел в избу и, стараясь не смотреть на убитых, направился к печке. Вынув будто неживыми руками лучину из резного свитца и, корчась от дикой боли, он стал разбрасывать золу в печи. Под пеплом сохранились непогасшие искры. Бросив на красные угольки несколько сухих скрутков бересты и, раздув огонек, Кеттунен с радостью наблюдал за жадными змейками пламени, быстро расползавшимися. Когда береста разгорелась, карел вытащил ее из печи на пол и ногами сгреб в угол. В ярко горевшее пламя он бросил сухих щепок, а сверху положил несколько смолистых сосновых поленьев. Убедившись, что огню не потухнуть, задыхаясь от дыма, Кеттунен распахнул окна, чтобы пламя лучше разгоралось, и обессиленный вырвался во двор. погибнете, сгорите, как вот эти руки, а Кэттенена вам не увидеть».